Куценко вытащил из складской палатки 3 ящика со сгущенкой, подцепил топором доску и вывалил банки на пол палатки. «Зачем?» – спросил Баклаков. «На горбу-то его не больно утащишь. На лыжи прибьем, получатся нарточки. На нарточках веселее», – неторопливо ответил Куценко. По словам Седова, получилось так. Они работали на самой верхушке холмов Тачин. Со стороны реки берег крутой, со снежным козырьком. Там они поставили палатку. Гурин каждый раз все отчаяние съезжал вниз. Когда он с Седой сделал первую расчистку, задула поземка. Потом пошел сильный снег. Гурин набил рюкзак образцами, чтобы рассортировать их в палатке, и поехал вниз, сказал, что вернется за другой партией. Через час не вернулся, через 2 тоже. Работать наверху стало нельзя, и Седой пошел вниз. В палатке Горина не было. Седой нашел его в 200 метрах вверх по реке, прямо под обрывом. Гурин кричал все время, но ветер крик уносил. Лыжи в дребезги, ноги сломаны обе, хребет вроде цел. Через час они втроем пошли к холмам Тачин. Валька Корзубин остался охранять базу. Седой только просил заварить чай в термос и сунул термос в карман. Идти было светло. В белесой прозрачной мгле они двигали лыжами по рыхлому снегу. Куценко ушел вперед, Седой отставал. Сергей почему-то думал о горных лыжах-мукачах. Можно было сделать из них грузовые нарты и до паводка уйти в горы, потому что холмы ничего неожиданного не дали. Можно сделать еще одни нарты, а главный груз и гуринские тяжелые образцы оставить в палатке, чтобы зимой забрать самолетом. Седой сильно отстал, и Баклаков остановился, поджидая его. В бледном рассеянном свете Седой в своей коротко подобранной и туго подпоясанной телогрейке, загнутых валенках, походил на лобастого, настороженно идущего зверя. Лицо его казалось темным, почти черным. «Беда», — сказал Баклаков. «Беда к нам пришла, Седой. Главное, спасти-то его как. Пока самолет вызовешь, гангрена начнется», — вздохнул Седой. Снег у палатки был покрыт песовыми следами. Из палатки доносился веселый голос. Горин бредил, пока не вытаскивали спальный мешок из палатки и грузили на нарты. 3 ящика из-под сгущенки, приколоченные на лыжи. «Лечу!» — весело говорил Горин. «Кувыркаюсь!» Лицо его было черным, и черной была невероятно быстро отросшая щетина. «Лечу! Кувыркаюсь!» — кричал Горин и улыбался жутковатой улыбкой. На половине дороги Горин очнулся и начал кричать на одной ноте. Баклаков сильно ненавидел его в эти минуты. Он ушел вперед, потому что принял решение. До рации должен бежать он. 170 километров за пару суток осилит. Иначе на кой черт было накачивать мускулы, тренироваться, иметь звание мастера? При хорошем заводе можно за 1.5 суток, чтобы сохранить ноги сокольшника. За это время Седой перевезет на нартах собранные на холмах Тачин образцы. Куценко прошлифует долину Китама, и они сразу уйдут в горы. В эту долину в крайнем случае можно вернуться осенью. Как всегда, когда решение принято, Баклакову стало легче, и теперь уже он сильно жалел Горина и досадовал на собственную мягкотелость. Надо было запретить Горину брать эти дурацкие лыжи под предлогом того, что мешают работе. Баклаков жалел Горина и думал о том, как он переносит эту боль.